Глава 83. Декларации. Город Шарлотт, округ Мекленбург, 20 мая 1775 года. Роджер не подозревал, каким обилием спиртного сопровождаются события исторического масштаба, хотя мог бы и догадаться. Пребывание в академии научило его, что любое маломальски значимое дело обсуждается в пабе. Пивные, таверны, трактиры и кабаки в Шарлотте вели бойкую торговлю. Там кутили делегаты, наблюдатели и обычные бездельники. Лоялисты собирались в деснице короля, ярые оппозиционеры в синем кабане, сомневающиеся и неопределившиеся предпочитали гуси и устрицу и разбредались по заведениям Томаса, Саймона, Бьюкина, Мюллера и паре-тройки безымянных забегаловок. Джейми побывал в каждой из них и нигде не отказывался от кружечки пива, эля, ромового пунша, шанди, ликера, портера, стаута, сидра, бренди, пива из хурмы, вина из ревеня, ежевичного вина, вишневой наливки, грушевого сидра и крепкого скрампи. Большинство напитков были алкогольными. Роджер ограничивался только пивом и порадовался своему решению, когда случайно встретил на улице Дэйви Колдуэлла, выходившего из фруктовой лавки с пригоршней молодых абрикосов. «Мистер Маккензи!» — воскликнул Колдуэлл радушно. «Не думал, что встречу вас тут. Пути Господни неисповедимы!» «Воистину!» — ответил Роджер, горячо и сердечно пожимая священнику руку. Тот обвенчал их с Брианой и несколько месяцев назад принимал у него экзамены в Пресвитерианской академии. «Как поживаете, мистер Колдуэлл?» «Ох, я-то неплохо. Да вот душа болит за судьбу несчастных собратьев». Священник огорченно кивнул на группу мужчин, которые толпились у закусочной Саймона, смеясь и болтая. «Чем же все это кончится, мистер Маккензи? К чему приведет?» В первую секунду Роджер чуть было не ответил ему на этот вопрос, подробно и обстоятельно. Но, спохватившись, махнул рукой Джейми, остановившемуся поприветствовать знакомых, и побрел с Колдуэллом по улице. «Вы приехали на конференцию?» «Да, мистер Маккензи. Именно так. Вряд ли мои слова что-то изменят, но я должен изложить во всеуслышание свои заключения». А заключил Дэйви Колдуэлл следующее. Сложившаяся ситуация произрастает от чудовищной человеческой лени, безразличия и скудоумной заботы исключительно о собственном благополучии со стороны колонистов. Такое положение вещей искушало и подталкивало королевскую власть и парламент к тирании. «Фактор важный, согласен», — сказал Роджер, заметив, что взволнованная жестикуляция Колдуэлла стала привлекать внимание прохожих, хотя большинство из них сейчас и сами вели жаркие споры. «Важный?» — воскликнул Колдуэлл. «Да он, пожалуй, самый главный. Невежество, пренебрежение к моральному долгу и стремление к легкой жизни, присущее подхалимам и бездельникам, соответствуют в точности аппетитам циничной деспотичной власти». Он сердито взглянул на какого-то джентльмена, который расслабленно облокотился на стену дома, прикрыв лицо шляпой, чтобы хоть как-то спастись от полуденного зноя. «Да возродит дух Господень бездеятельного к жизни, наполнит его энергией, самообладанием и гражданской сознательностью». Роджер хотел было спросить, считает ли священник надвигающуюся войну промыслом Божьим, но, поразмыслив, решил, что, скорее всего, считает. Колдуэлл был философом, однако при этом убежденным пресвитерианцем, а значит, верил в предопределенность. «Ленивый своим бездействием потворствует процветанию гнета», — пояснил священник, пренебрежительно махнув на жестянщиков, мирно обедавших на свежем воздухе во дворе своего дома. «Позорное увядание духа, презренная угодливость и покорность — вот из чего они собственноручно выковали цепь своего рабства». «О, да», — проговорил Роджер, кашлянув. Колдуэлл был превосходным проповедником и не упускал случая попрактиковаться в красноречии. «Может, пропустим по стаканчику, мистер Колдуэлл?» День был теплым, и круглое благообразное лицо священника раскраснелось. Они зашли в закусочную Томаса, довольно приличное заведение, и взяли по кружечке домашнего пива, которое Колдуэлл, как и большинство людей, алкогольным напитком не считал, в отличие от рома или виски. В самом деле, чем еще смочить горло? Не молоком же. Укрывшись от палящего солнца, да еще и с прохладной выпивкой в руке, Дэйви Колдуэлл перестал горячиться. «Хвала Господу, что мы встретились, Маккензи», — проговорил он, сделав глоток и отдышавшись. «Я отправил вам письмо, но вы верно уехали до того, как оно пришло. Хотел сообщить радостное известие. Намечается сессия пресвитерианцев». У Роджера ёкнуло сердце. «Когда? И где?» «В Идентоне. В начале следующего месяца. Из Филадельфии ненадолго приедет преподобный МакКоркл, а потом поедет дальше в Вест-Индию, чтобы поддержать деятельность церкви. Так что...» «Возможно, я ошибаюсь насчет ваших намерений, поэтому заранее прошу простить самоуверенность моего обращения, мистер Маккензи. Но вы все еще хотите принять священный сан?» «Всей душой». Колдуэлл просиял и крепко пожал Роджеру руку. «Пусть это решение воздастся вам радостью, друг мой. Величайшей радостью». И тут же пустился в подробное описание МакКоркла, с которым повстречался в Шотландии, а потом принялся рассуждать насчет положения религии в колонии. Он с уважением отзывался о методизме, однако находил, что баптистам Нового Света в их вдохновенных излияниях на богослужениях не хватает регламентированности, хотя они бесспорно руководствуются благими намерениями, а искренняя вера в любом своем проявлении всегда лучше неверия. Закончив излагать свои размышления, Колдуэлл перешел, наконец, к делам насущным. «Вы приехали со своим тестем, верно? Мне показалось, я видел его на дороге». «Да, вы не ошиблись», — заверил его Роджер, роясь в кармане в поисках монет, то и дело натыкаясь на катушки с намотанными конскими волосами. Он приберег их на тот случай, чтобы в минуты скуки и безделья смастерить новые лески для удочки. «О!» — заинтересованно протянул Колдуэлл. «До меня дошли слухи, что он примкнул к вигам. Это правда?» Примечание. Вигами, от названия британской партии вигов, во времена американской войны за независимость называли колонистов, выступавших против авторитарного правления британской монархии. «Он верный друг свободы», — осторожно проговорил Роджер. «Как и я. До сего момента ему ни разу не приходилось произносить это вслух, и теперь у него перехватило дыхание». «Ага-га, отлично. Как я уже сказал, до меня доходила такая информация. Но многие, напротив, говорят, что он тори, водится с лоялистами, и что все его заверения о поддержке движения за независимость не более чем ложь и краснобайство». Ответа на эту реплику вроде как не подразумевалось. Однако вопросительно поднятые кустистые брови Колдуэлла говорили об обратном. «Джейми Фрезер — честный человек», — сказал Роджер и опустошил кружку. «И благородный. Кстати, пора бы мне пойти да поискать его». Колдуэлл оглянулся. Вокруг царило шумное оживление. Посетители один за другим просили принести счет и рассчитывались. Официальное собрание съезда должно было начаться в 2 часа в доме на ферме Макинтайра. Сейчас было где-то около полудня, и делегаты, докладчики и зрители стали потихоньку выдвигаться, готовясь к вечеру, сулящему горячие споры и принятие важных решений. «Что ж, засвидетельствуйте ему мое почтение. Впрочем, может, я и сам его сегодня увижу. Да разобьет святой дух окаменелый покров лени и апатии, да возродит души, да ниспошлет сознательность на тех, что соберутся сегодня». «Аминь», — улыбнулся Роджер, ловя косые взгляды других посетителей. Он нашел Джейми в синем кабане, в компании мужчин, над душами которых, судя по громкости разговора, святой дух уже потрудился. От окаменелых покровов апатии не осталось и следа. Когда Роджер вошел в помещение, шум у входной двери поутих. Но не из-за его присутствия. На него никто и не взглянул. А от того, что в центре зала разворачивались куда более зрелищные события. А именно, Джейми Фрезер и Нил Форбс, красные от жары, ярости и 1-2 галлонов выпитого спиртного, уперлись лоб в лоб и шипели на гельском, как змеи. Те немногие из присутствующих, которые понимали по-гельски, переводили остальным ключевые реплики перебранки. Ругаться на гельском — целое искусство, которым Джейми владел в совершенстве, хотя приходилось признать, что его соперник и сам был не промах. Перевод сильно уступал оригиналу в красноречии, однако публика все равно была в восторге, приветствуя особо едкие остроты восхищенным свистом, улюлюканьем и взрывами хохота. Роджер пропустил начало конфликта и понятия не имел, из-за чего разгорелся спор. Судя по всему, основные претензии сводились к обвинениям друг друга в трусости и спесивости. Джейми уличал Форбса в подлом и малодушном стремлении возвыситься в глазах окружающих за счет беззащитного Фогарти Симса. А Форбс, заметив, что их перебранка оказалась в центре внимания, перешел на английский и заявил, что само присутствие Джейми в этом заведении оскорбляет каждого, кто искренне разделяет идеалы свободы и правосудия. Ведь всем известно, что он на самом деле чертов приспешник короля. Так что хватит быть напыщенным индюком и пускать пыль в глаза честным людям. И если он, Фрезер, считает, что его, Форбса, можно одурачить подобными выкрутасами и пустой болтовнёй, в которой смысла не больше, чем в кукареканье петуха, то он, Фрезер, глубоко ошибается. Джейми оглушительно хлопнул ладонью по столешнице, так что задребезжали стаканы. Затем поднялся, глядя на Нила сверху вниз. «Порочите мою честь, сэр!» — прогремел он тоже по-английски. «Так давайте выйдем и решим дело, согласны или нет». По широкому багровому лицу Форбса ручьями стекал пот, глаза сверкали от гнева, но было видно, что после этих слов его пыл поумерился. Роджер не видел заварушки на кросс-крике, но Йен рассказывал ему, как было дело, покатываясь со смеху. Дуэль последняя, чего мог желать Нил Форбс. «А у вас есть честь, чтобы ее порочить, сэр?» — спросил Форбс. Тоже встал и приосанился, словно выступая перед присяжными. «Вы явились сюда, корчите из себя большую шишку, пьянствуете и разгуливаете по округе точно моряк, сошедший на берег с получкой в кармане. Как вы докажете, что ваше разглагольствование — необычное словоблудие? Я повторю — словоблудие, сэр!» Джейми стоял, опершись на стол, и не сводил прищуренных глаз с Форбса. Когда-то он точно так же смотрел на Роджера, и за этим взглядом тогда последовала потасовка. В общем-то, типичная для субботнего вечера в пабе Глазго, разве что чуть погорячее. По счастью, Форбс явно и слыхом не слыхивал про обвинение Мальвы Кристи, а то наверняка пролилась бы кровь. Джейми медленно выпрямился и потянулся левой рукой к поясу. Люди заохали, а Нил побледнел. Однако кинжала Фрезер не выхватил, а запустил руку в свой спорон. «А на это, сэр», — проговорил он тихим, спокойным голосом, «я вот что скажу. Я за свободу и ради нее готов пожертвовать своим именем, состоянием». Тут он извлек руку из спорона и бросил на стол кошелек, 2 золотые гинеи и драгоценный камень. «И священной честью». Повисла мертвая тишина. Все уставились на зловеще мерцающий черный бриллиант. Джейми перевел дыхание, пытаясь унять колотящееся сердце. «Кто-нибудь обвинит меня во лжи?» На первый взгляд вопрос был обращен ко всем присутствующим, однако его взгляд был устремлен на Форбса. Адвокат начал покрываться красными и белыми пятнами, как протухшая устрица, но ничего не ответил. Джейми опять подождал, забрал кошелек, деньги и камень и вышел. Часы на городской башне гулко и сонно пробили дважды. Информационный вестник Лёнгён. 20 числа сего месяца в Шарлотте состоялся конгресс, собравший делегатов округа Мекленбург для обсуждения вопроса текущих отношений с Великобританией. В результате дискуссии была вынесена на обсуждение и принята декларация, в которой обозначены ниже следующие положения. Первое. Всякий, кто прямым или косвенным путем содействует или поощряет незаконное посягательство на наши права, попираемые Великобританией, является врагом нашего округа и всей Америки, а также нарушает неотъемлемые права человека. Второе. Мы, граждане округа Мекленбург, расторгаем все политические связи с метрополией, освобождаем себя от повиновения британской короне и отказываемся от политических договоренностей и отношений с государством, попирающим наши свободы и пролившим невинную кровь американских патриотов в битве при Лексингтоне. Третье. Настоящим объявляем себя свободным и независимым народом, по праву образующим суверенное государство, над которым никто не имеет власти, кроме Господа и Национального конгресса, ради защиты гражданской и религиозной независимости которого мы даем друг другу торжественный обет поддерживать взаимное сотрудничество и поручиться своими жизнями, состоянием и незапятнанной честью. Четвертое. Поскольку мы подтверждаем отсутствие в нашем округе действующего законодательства и судебного ведомства, гражданского и военного, мы настоящим документом постановляем актуализировать все законы, действующие до сего момента, однако Великобритания отныне и никогда не может претендовать на какие-либо права, привилегии, неприкосновенность или полномочия. Пятое. Данной декларацией также постановляется, что все без исключения военнослужащие нашего округа восстанавливаются в рангах и полномочиях и обязаны соблюдать принятые положения. Каждый присутствующий делегат сегодня назначается государственным служащим, а именно мировым судьей, и наделяется правом в качестве члена комитета вести процессы, слушания и выносить решения по всем спорным вопросам в соответствии с принятым законодательством. Поддерживать мир, порядок и согласие в округе, всеми силами способствовать распространению по Америке любви к родине и пламени свободы до тех пор, пока не будет организовано национальное правительство. Выбранные делегаты сформируют аппарат Комитета безопасности округа. Шестое. Копия данных резолюций будет направлена президенту Континентального конгресса Филадельфии для оглашения.